Тамара Эйдельман. Религия и мифология. Предисловие. Древние мифы, давно забытые или полузабытые, воспринимаемые как сказки. Кто бы мог подумать, что в 20 веке они станут полем битвы между теми, кто защищал человека и его достоинство, и теми, кто создавал собственные пропагандистские мифы, в которых не было места свободе и гуманизму. Сколько мифов было порождено националистами и революционерами, как ловко их использовали и продолжают использовать для пропаганды. Не случайно одна из самых страшных и бредовых книг предыдущего столетия, творение нацистского пропагандиста Альфреда Розенберга, была названа «Миф 20 века». Для него, как и для многих других, миф был просто тем образцом, который можно было и нужно использовать для порождения новых образов, служащих лжи. И не случайно за последние 100 лет было создано множество прекрасных произведений литературы, живописи, кино, музыки, в которых использовались мотивы древних мифов. Можно вспомнить царя Эдипа или весну священную Стравинского, Антигону Жана Ануэ, фильм Миклоша Янчо, «Электро, любовь моя» и многие-многие другие шедевры, в которых миф приобретал совершенно новый, гуманистический смысл. Наверное, образцом для такого отношения к древним мифам мы можем назвать великий роман Томаса Манна «Иосиф и его братья». Сам писатель объяснял, что возрожденная в форме романа легенда об Иосифе уже не покажется нам нарочито непривычным, расходящимся с общепринятым, уводящим от современности произведением. Теперь мы увидим в нем произведение, внушенное той заинтересованностью в человеке, которое не замыкается в рамках индивидуального, а распространяется на общечеловеческое, окрашенную юмором, смягченную в своем звучании иронией, я сказал бы даже стесняющуюся заговорить во весь голос поэму о человечестве. Он гордился тем, что смог противопоставить свою игру с древними мифами мрачному мифотворчеству фашистов. В этой книге миф был выбит из рук фашизма. Здесь он весь, вплоть до мельчайшей клеточки языка, пронизан идеями гуманизма. И если потомки найдут в романе нечто значительное, то это будет именно гуманизация мифа. Эти слова были актуальны в моментах написания в 1942 году. Актуальны они и сегодня. Древние мифы — не просто странные сказания о непонятных чудищах и героях. Они говорят с нами о жизни и смерти, о любви и достоинстве, о человеке и его месте в огромном космосе. Историки, философы, культурологи, антропологи изучают древние мифы для того, чтобы понять, каким представлялся мир людям былых времен, и для того, чтобы мы сегодня в нашей нелегкой жизни опирались на то светлое начало, которое живет в древней мудрости всех народов. Тамара Эйдельман. 9 сентября 2022 внесена Минюстом России в реестр СМИ и физлиц, выполняющих функции иностранного агента.